Местами видны были остатки плетня из стебелей камыша, прутьев тамариска и тальника. Они, очевидно, представляли уцелевшие нижние части стенок хижин, в которых жили обитатели города Шань-Шань. Вокруг остатков плетня были наметены косы песка. Сохранность этих остатков не позволяла думать, что это жилище первого века до нашей эры, когда существовал город Шань-Шань. Даже принимая во внимание сухость климата, этим бревнам не могло быть 2000 лет. Мы могли дать им 100-200 лет, не больше. Проехав с версту и обнаружив еще две группы остатков, я решил попробовать раскопать почву возле них. Мы спешились, привязали коней, развели огонек, который горел прекрасно, повесили чайник и начали копать почву одной из хижин. Почва оказалась плотно утоптанной, но заступ уходил легко вглубь. Каждую глыбу мы разбрасывали заступом, чтобы обнаружить посторонние предметы. Их оказалось немного. Обрывки одежды, осколки глиняной и фаянсовой посуды. Я выбросил проржавевший обломок ножа, проводник, медную позеленевшую монету с квадратным отверстием, обыкновенный китайский чох стоимостью в 1/7 копейки. На глубине четверти почва стала твердой. Расчистив площадку в квадратный аршин, мы стали по очереди работать кайлой, но нашли несколько ржавых рыболовных крючков и каменный шарик со сквозным отверстием, грузило от сети. Приходилось думать, что эти остатки жилья принадлежат не древнему городу Шань-Шань, а хижинам рыболовов того времени, когда по руслу Конче-Дарьи текла еще вода, не более 200 лет назад. А древний город находился где-то дальше по низовьям этой реки или по другому руслу, южнее или дальше на восток. Но чтобы найти его, нужно организовать экспедицию с топографами и в разных местах проделать раскопки. Мне это предприятие было непосильным. Я не мог тратить время на поиски города Шань-Шань в пустыне к югу от Куруктага. Я отпустил проводника, а мы на следующий день пошли дальше на юг и в верстах в 10 вышли к живой Конче-Дарье, окаймленной густыми зарослями. В одном месте нам попались свежие следы кабанов и поверх них следы тигра. Вспугнули фазанов, два из которых попали в наш запас. Кое-где встречались поселки, жители которых занимались рыболовством. Еще 2 дня мы шли вниз по этой реке. На 3-й день начался район низовий, где смешивались воды Конче и Яркен-Дарьи, составляя реку Тарим. Обе реки несут в мутной воде много ила, осаждают его, заиливают свои русла, разливаются по низменности, создают озерки и новые протоки. Возникает целая сеть русел на площади низовий, где сменяют друг друга протоки, озерки, заросли камышей. Среди них рассеяны и жилища в виде хижин, населенных жителями, живущими рыболовством и охотой на птиц, кабанов и даже моралов, которые водятся в чащах зарослей. Это уже район озера Лобнор, куда впадают воды этих двух рек, в совокупности называемых Тарим. Я вспомнил, что консул перед отъездом рассказал мне, что несколько лет назад наш путешественник, полковник Поржевальский, прошел впервые по реке Тариму и убедился, что озеро Лобнор находится не там, где его показывают китайские карты, а на 2 градуса широты южнее, почти у подножия Алтын-Тага. По поводу этого завязался спор. Немецкий ученый защищал точность китайских карт и думал, что Поржевальский открыл не Лобнор, а другое озеро. Теперь я мог бы рассказать, что в этом споре обе стороны правы. Я видел у южного подножия Куруктага старые русла Конче-Дарьи в том месте, где китайские карты показывают озеро Лобнор и где когда-то было озеро, теперь исчезнувшее. Пройдя вниз по Конче-Дарье на юг, то есть около 2 градусов широты, я встретил озеро, в которое впадает река Тарим, на том месте, где его видел Поржевальский. Старый Лобнор, который китайцы нанесли на карты, высох, а река, питавшая его, передвинула устье на юг и образовала там новое озеро, которое и открыл Поржевальский. Примечание автора. Фома не мог объяснить сущности этого вопроса, которую выяснили позднейшие русские и иностранные экспедиции. Лобнор оказался кочующим озером, которое образуется то у северного подножия Алтын-Тага, где его увидел Пржевальский, то у южного подножия Курук-Тага, где его нанесли китайские географы. Озеро питают обе реки – Конче-Дарья и Яркент-Дарья, в совокупности образующие Тарим. Наносами они преграждают путь в северное озеро, после чего устремляются в южное, заполняют его, начинают заиливать южные русла и отступают назад в северную впадину, где восстанавливают прежнее озеро. Экспедиции начала 20 века уже видели восстановление озера на месте, показанном на китайских картах, тогда как озеро, открытое Пржевальским, зарастало камышом. На берегах Лобнора китайских карт найдены остатки поселений. Под именем Лоу-Лань они описаны и в китайской литературе. Шелковая дорога пролегала то мимо северного, то мимо южного озера в связи с их восстановлением и умиранием. Вопрос о блужданиях Лобнора изложен подробно во введении Мурзаева к изданию книги Пржевальского «От Кульджи за Тяньшань и на Лобнор». Еще два дня шли мы по этой области главной реки Южного Туркестана – Тарима, объединившего воды Южного Тяньшаня в русле Конче-Дарьи и Куэн-Луня в русле Яркент-Дарьи. Мы перемещались постепенно к западной окраине. По берегам нижнего течения Тарима расположены заросли тростника, болота и озера. Последние часто устраивают сами жители, отводя воду из главной реки в соседние низины. С водой уходит и рыба, и ловить ее в мелких озерках удобнее, чем в главном русле Тарима. Эти разливы в течение жаркого времени года испаряют много воды, и в этом одна из причин, что в низовьях Тарим все больше мелеет. Вода прибывает в Тариме летом, когда в Куэн-Луне тают снега, и убывает осенью, всего больше к концу ноября, когда река замерзает.